Боец Семенов. Опасливо возвращаясь с караульной командой и поглядывая по сторонам, чтобы не нарваться на того самого капитана, уже не будучи неприкосновенным часовым, красноармеец сразу заметил, что в лагере какая-то взвинченная, праздничная атмосфера. Молокососы бегали как очумелые. Очень это знакомым показалось, видел уже такое не раз. Если бы Семенов знал побольше мудреных слов, то сказал бы коротко, что по окончании боя у новичка эйфория на грани истерики. Но таких ученых слов у бойца не было, потому он просто чувствовал, что явно был бой и успешный, и без потерь. Все взведенные, преувеличенно радостные, подбегают друг к другу, похлопывают по плечам, смеются, в основном над какими-то тут же возникшими шутками, даже если они совершенно не смешные, громко делятся впечатлениями, в основном матом, почти не переходя на русский литературный язык. И тут все именно так, ну просто в глаза кидалось. Семенов завертел головой, с одной стороны никакой стрельбы не было слышно, с другой слишком уж типично. «Похоже, наши фрицам рыло начистили», — вполголоса заметил боец, шедшему рядом немногословному, но надежному партизану по фамилии Машеров. Отличный, грамотный разводящий, с ним в карауле было спокойно. «Очень похоже, только странно, никаких боевых операций не планировалось, я специально спрашивал», — заметил тот. «И я бы сказал, что наши не пострадали вообще», — кивнул Семенов. «Такой праздник мог быть только при одном условии, если не было потерь с нашей стороны. Если были, все б шло совершенно иначе». Тут боец подумал, что бывало, и опять же, если все хорошо кончилось, тихонько присаживаются в сторонке, вытягивают ноги, прикрывают глаза, дремлют. Отдыхают после резкой эмоциональной перегрузки. А бывалые в отряде кто? Значит, надо своих товарищей найти. «Точно кому-то посраки надавали. Винтовки вон в козлах стоят, явно новые». Ткнул пальцем Машеров в три пирамидки, жидковатые, каждая всего из трех винтарей. «Ага», — кивнул Семенов и отправился к своему шалашу, где, к своему удивлению, никого не оказалось. Тогда пошел туда, где был хозвзвод, потому что был уверен, что кто-либо из бывалых будет и у кухни, а если нет, то уж бурят будет при лошадях точно. А бурят хоть и немногословен, но обычно оказывался в курсе событий. Угадал верно. Сразу же увидел характерные фигуры командира с комиссаром, которые стояли у телеги с наваленным грузом, несколько человек, разбирающихся в трофеях, среди которых сразу же узнал и подтянутого Середу, и мешковатого Леху, и ефрейтора. Ну и, разумеется, и бурят был тут же, лошадку обихаживал. И, конечно же, дымил, как паровоз. «Вот, товарищи руководящие, как сказано, все документы, жетоны и пара книжек. Обе одинаковы. Моя борьба называется. Все бумаги, что у фрицев были», — подошел к командующим отрядом персонам Середа. «Гляди, командир, люди немцев сначала уважительно называли германы, а сейчас уже только гансы да фрицы», — усмехнулся комиссар с интересом, разглядывая уже знакомые Семенову серые солдатские книжки. «А что это за книги?» «Те самые, что сам Адольф написал?» — спросил Пышноусый. «Они самые», — как-то опасливо отозвался комиссар. «Я их полистал, текст один и тот же, а издания разные. Видать, везде печатают и в разных городах, и тиражи здоровенные», — заметил Середа. «Прочитать и перевести сможете?» — заинтересовался Пышноусый. «Полагаю, что смогу. Язык примитивный, написано совершенно банально, сложности не вижу. Смогу, если надо, конечно», — ответил артиллерист. «Вообще-то, надо ли нам читать фашистскую пропаганду, тем более направленную на оболванивание людей?» — поморщился комиссар. «Заразиться опасаешься?» — язвительно отозвался командир отряда и пристально посмотрел на своего заместителя по политчасти. Тот помялся, пожал плечами. «Да чего тут заражаться? Я интернационалист, у меня иммунитет. Во-первых, что там написано и так известно, если вкратце». «И что?» — не отступился командир. «Единственные люди, и даже немножко выше, чем люди, это только немцы. Ну и, конечно, англичане. Остальные на планете в разной степени дегенераты и ублюдки, которые обречены быть под властью сверхлюдей, арийцев. Немцы признают свои губительные ошибки и зарекаются переходить дорогу англичанам и лезть в Африку и Азию, признавая эти колонии вотчиной великобританцев. А взор немцы устремят на восток. Там дикари и дикие земли, которые нуждаются в благотворном захвате европейской цивилизации. Так вот, в двух словах, если...» «Так прямо и написано», — засомневался Пышноусый. «Ну, я ж сам не читал, а знающие люди говорили, что да. Потому стоит ли читать нам тут? А то потом хлопот не оберешься. Найдется кто бдительный из тыловых героев, начнет потом писать, что мы тут вражескую писанину изучали, неминуемо морали разлагаясь и теряя бдительность», — хмуро ответил комиссар. «Вражескую пропаганду мы должны знать, чтоб бить ее. Потому, хлопец, ты эту книжку все ж читай, но быстро и в целом», — сказал, подумав, командир партизан. «Ясно, за пару дней одолею. Вот, кстати, товарищ комиссар, а книжек каких других нормальных достать никак? А то во всем отряде только эти две книжки и есть, глазом отдохнуть не на чем». «Не можем мы тут, товарищ сержант, библиотеку создавать, да и читать некогда вроде», — нахмурился усач. «Попробуем, может, что и достанется», — тем не менее подбодрил комиссар и, уже собираясь уходить, уточнил. «Еще что интересное есть?» «Так точно», — отозвался Бендиберя и показал стопку потертых кожаных бумажников. «И что такого интересного?» — оживился Пышноусый. «Деньги могут пригодиться. Тут у немцев этих и наши деньги, и польские, и оккупационные марки, и рейхсмарки, факт. Еще в каждом, считай, бумажнике по гондону. А вот это и совсем интересно». Тут Бендиберя вытянул из-под бумажников полотняный мешочек, с виду похожий на привычный кисет, раздернул веревочки и вывалил на грубую свою ладонь рыжие блеснувшие кусочки металла. Среди непонятных комочков Семенов разглядел сережки, пару колечек, вроде бы медальончик в форме сердечка, цепочку тоненькую, порванную. «Да это ж зубы, коронки в смысле», — присвистнул комиссар. «Точно зубы, факт», — утвердительно заявил ефрейтор. «Знать бы еще, с мертвых драли или нет», — сказал немного оторопевший политический руководитель. «Нам-то не один черт», — удивился усатый. «Но все-таки выкинь ты эту пакость», — брезгливо сказал комиссар. «Стоп, выкидывать нельзя, надо сначала нашим бойцам показать. Тут тебе, политрук, и карты в руки. Да и потом, выкидывать не стоит. Сможем, когда передадим в фонд обороны. Глядишь, на это золото пару минометов сделают», — внушительно сказал Пышноусый. «Ты, ефрейтор, спрячь пока». «Будешь нашим походным несгораемым шкафом», — схохмил Середа. «А бойцам зачем тогда показывать?» — уточнил комиссар. «Этот дохлый фриц ведь не из товарищей своих зубы драл, как считаешь, а драл он их у наших граждан и гражданок. И называется это мародерство, и в любой нормальной армии не поощряется. Вот в этом аспекте и растолкуем, что за храпь армия к нам пришла, разумеешь?» «Разумею», — кивнул комиссар. Видно было, что ему не по сердцу с выдранными золотыми коронками дело иметь, но приказ он все же исполнит. «И попутно изложи, что наши разведчицы рассказывают. Провал казней и самодурство немецкого». «Тут особенно рассказывать нечего», — вякнул комиссар. «Вот тебе раз. Да только Дьяченко про десяток повешенных рассказала, да расстрелянных полста только в трех деревнях, а еще избиения, порки, изнасилования и грабежи с наглым воровством. Есть о чем говорить», — удивился усач. Комиссар приуныл. Командир вопросительно поднял бровь. «И что ты мне тут изображаешь? Я ж тебя знаю. Ты умеешь блестяще выступить и даже тусклый материал подать зажигательно. Я про твои эти схаженные казни английские и по сейчас отлично помню. Ну, напрягись, получится у тебя усё, уверен». «Так разное же оно, командир. Одно дело про каких-то сипаев толковать, которые и прогрессивные, и восставшие, но все-таки где-то там вообще на другом конце света. А как вот про своих рассказать? У меня, честно, язык не имеет. Мы ж с Батюком дружили, у Сергеенко ты и сам бывал. Понимаешь? Ну вот не думал, что скажу. А не получается лекцию про своих погибших такой гнусной смертью читать», — ляпнул неожиданно комиссар, потом испуганно оглядел оторопевших бойцов, ставших неожиданно свидетелями его слабости. Молчание прервал Середа, сказавший негромко: «Да все мы понимаем, сами тоже чувствуем. Людей фрицы сейчас мордуют из-за того, что мы не остановили врага. И каждая беда тут на оккупированной местности нам в укор. Мы не справились. И страшно не только то, что тебя самого могут убить, а и то, что убивают тех, кого ты успел полюбить, кто ближе родственников успел стать. Но рассказывать все равно надо. А что вы такого говорили про английские казни?» Комиссар глубоко вздохнул, глянул на командира. Тот усмехнулся одобрительно, привычно расправил усы. Тогда политработник, словно утопающий, нащупавший вдруг под ногами опору, начал не очень решительно говорить. Преступления европейских колонизаторов были обеспечены научным подходом буржуазной науки и теологии и учитывали нюансы психологии и религии ограбляемых народов. Здесь очень показателен пример Великобритании и ее колонии Индии. Достаточно вспомнить, например, про казни восставших против колониального империалистического ига прогрессивных сипаев. Вы ведь артиллерист, вероятно, слышали? Нет. Из пушек по ним стреляли, что ли, удивленно ответил Середа. Да. Привязывали к стволу орудия спиной и холостым выстрелом разрывали на куски. Известное изобретение англичан. Наш прогрессивный художник Верещагин это отразил в картине «Казнь англичанами сипаев». Дикий какой-то метод. Если даже ствол орудия и не поддует, так потом мыть встанешь, со своей колокольни оценил новацию британцев-артиллерист. Мало кто в курсе, для чего была такая казнь придумана, а там тонкая психология. Индусы и мусульмане смерти особенно-то и не боялись. Опиум религии давал им ошибочные дремучие представления о послесмертии. Индус после смерти перевоплощался в другое существо. Мусульманин, павший в бою, попадал в их рай гурьем. Но были нюансы по смерти. Во-первых, и тем, и другим надо было, чтобы тело оставалось более-менее целым. Срубленная голова допускалась как вариант, а вот разорванное на куски тело не годилось ни для переноса сущности в другое существо, ни для гурий. Во-вторых, посмертные проблемы вызывало нарушение погребального обряда. А тут и индусов, и мусульман валили в общую яму. Вурдалаки и упыри, в соответствии с отсталыми и костными предрассудками нашего крестьянства, они оттого заводились, когда католика хоронили на православном кладбище или наоборот, к слову. Мало того, захоронение трупа индуса высокой касты вместе с низкокастовыми трупами обеспечивало еще большие проблемы в посмертии. Тут певший соловьем комиссар перевел дух, оглядел орлиным взором слушателей и продолжил. То есть те, кого рвали в клочья холостым зарядом, погибал полностью телом и душой и навсегда весь. И вот это было для казнимых и их родственников самым страшным. Полное уничтожение. Абсолютное. В том числе и загробное. Так что нам еще везет, что мы атеисты. Тут комиссар глянул на зажатую в руке Середы книжку «Майн кампф» и, по-прежнему скользя по накатанному пути, словно паровоз по рельсам, выдал заученно цитату. «Я не считаю, что собака на сене имеет какое-либо право на сено, хоть она и долго на нем лежала. Я не признаю за ней такого права. Я не признаю, что великая несправедливость была совершена по отношению к красным индейцам Америки или черным аборигенам Австралии. Я не признаю, что несправедливость была совершена по отношению к этим людям, потому что более сильная раса, более чистая раса, более мудрая раса, скажем так, пришла и заняла их место». Конец цитаты. Знаете, кто сказал? «Гитлер?» — попытался угадать Середа. «Нет, Черчилль. Нынешний руководитель Великобритании, самой большой колониальной империи в мире, над которой никогда не заходит солнце. Потому сами видите, капиталисты везде одинаковы. И ничего нового вы в этой помойной книжонке не прочтете. Гитлер у англичан хорошо поучился, только вот подвел их в последнюю минуту, за что они на него злы. На наше счастье между империалистами серьезные экономические противоречия, а за свой кошелек они маму родную на котлеты пустят». «Ладно, вижу, что выступить надо будет», — решительно кивнул комиссар и отправился готовить речь. Командир отряда еще раз оглядел трофеи и отправился прямиком на кухню. «Видать, этот пышный натюрморт вдохновил нашего полководца на большой торжественный ужин», — сказал Середа, критическим глазом окидывая сгруженное с трофейных телег имущество. «Ты это о чем?» — спросил Семенов. «Так рисованная картина, где всякое вкусное изображено, называется», — величественно снизошел артиллерист. «А по мне так лучше это в котелке своем наблюдать», — возразил боец. «Чужд ты прекрасному искусству! Хотя думаю, что сегодня будут щи с убоинкой. Сейчас всю посуду кухари собирали, чтоб первое-второе приготовить. На второе картошка с гусятиной будет», — облизнулся знаток живописи. «Да, супчик это неплохо бы», — поддержал его и Леха, внимательно рассматривавший разложенные у него на ладони вещички, которые не имели никакой ценности, но зачем-то их покойные фрицы в карманах таскали. Латунный образок какого-то святого на веревочке, пара непонятных восьмиугольных жетонов с цифрой 12 из темного бакелита, явно что-то вроде увольнительных жетонов, разнокалиберные пуговицы, три связки странных плоских ключей, пара погон с белым кантом, сложенная бумажка с напечатанной на ней молитвой, курительная старая трубка со сгрызенным зубами мундштуком, две квадратные коробочки с присыпкой от потения ног и, неожиданно, оловянный солдатик, старательно покрашенный, целящийся, сидя в неудобной позе, из винтовки. «Выкинь ты эту дрянь!» — не без брезгливости заметил Середа. Потомок, тем не менее, все-таки прибрал к рукам совсем ненужного солдатика, засунул себе в кармашек. Остальную ерунду, оставшуюся от чужих солдат, закинул в кусты, отряхнув потом ладошки. «Не густо у них барахла оказалось», — заметил Семенов. «Они налегке шли, да и ребятки наши прибрали все ценное, факт!» — отозвался ефрейтор, укладывавший капустные кочаны в аккуратную пирамидку. Он определенно грустил на тему того, что у легших немцев не было с собой котелков и массы всего, что при нищем партизанском быте очень бы пригодилось в хозяйстве. Впрочем, он видел, как один из команды отличившихся хвастал трофейной складной ложкой перед товарищами. Срамота! Даже ложки были не у всех. Часть публики себе выстругала из деревянных дощечек жалкое подобие столовых приборов и ими кашу черпали. «А вообще, братцы, просто санаторий с усиленным питанием», — блаженно потянулся Середа. «Ты о чем?» — не понял Семенов. «О нашей нынешней жизни. Лафа, брат, лесной свежий воздух, здоровая пища, спокойное житье по расписанию, баня. Но совсем не сравнить с тем, когда нас фрицы по лесу гоняли. А еще и политинформации, лекции на разные темы, точно санаторий. И восьмичасовой рабочий сон. Культура. Футбол бы еще погонять». «Это ненадолго, факт», — хмуро покосился Бендиберя. «Да я понимаю, но пока лафа». «Вот и радуйся, что пока за нас не взялись. Не буди лихо, пока оно тихо». «Можно подумать, что я гитлеровский генерал. От моего хотения только и зависит, будут нас гонять или нет. Чего молчишь, Семенов? Что-то ты печальный». «Небось, все ждет, когда за него этот капитан в Галихве примется. Факт!» — засмеялся тихо Бендиберя. «Вот тебе смешно», — печально отозвался боец. «Писарчук, что там слыхать? Когда капитана поставят тут самым главным?» — глянул на товарища Середа. Леха пожал плечами. «Не, мы в курсе, что болтун — находка для шпиона, но нам-то сказать можешь? Что там в высоких сферах?» — подначивающе подмигнул артиллерист. Потомок помялся, потом пожал плечами. «Да не понравился он командиру. Задавака и ленивый, нос кверху дерет, а сам чудом жив остался. Дьяченко это давеча говорила командиру с комиссаром, что повезло этому грузину офигенно. Только она его увела, немцы нагрянули, всю хату перевернули и хозяйку в город забрали под арест». «Везучий, зараза, факт!» — отозвался Бендиберя. «А эта Дьяченко — симпатичная деваха», — заметил Середа. «Да, ну стрекулистка тонконогая», — хмыкнул Семенов, у которого впечатление разведчицы было не шибко теплым. «Очень уж она была шумная и какая-то не по-хорошему старательная. Утомляла за 10 минут. Девушка, по мнению Семенова, не должна была так утомлять, потому как задача у девушки — стать хорошей женой, а с женой потом всю жизнь жить». «Тогда тебе баба Нюся подходит», — съязвил Бендиберя. Старшая по кухне и впрямь была монументальной и спокойной до невероятия особой самых крупных габаритов. «Ага, мадам, вы стойте, а я побежу кругом. Так иди у вас перед», — заулыбался Середа. Семенов заготовил было ответную насмешку, но тут пришла куча народу из кухонного наряда. Потащили на кухню все разложенные харчи, благо там кипела бурная деятельность. На аккуратных, жарких кострах, прикрытых от ветра и чужого глаза плетеными загородками, уже грелась вода во всей отрядной посуде, потому как накормить двумя блюдами весь отряд было задачкой непростой. Впрочем, на кухне и без них было кому работать, потому бывалые ветераны аккуратно свалили, как только смогли, утянув с собой два котелка горячей воды. Раз праздник, так не грех и побриться. Тем более, что командир с комиссаром имели в этом плане жесткую позицию, о чем неоднократно говорили. «Советские люди должны быть образцом во всем, и в том числе в области личной гигиены. Лозунг, который некоторые тут высказывали, а именно «Вот когда прогоним фрицев, будем мыться, будем бриться», недопустим категорически, и потому в нашем отряде подобного безобразия не будет». «А не отпустить ли мне усы?» — вдруг спросил Середа, критически осматривая свою свежебритую мордуляпину в карманное трофейное зеркальце. «Пропал, казак!» — горестно сказал Бендибиря, который как раз со скрежетом драл свою жесткую, словно медная проволока, щетину. Даже мыльная пена не очень способствовала процессу. «Ты о чем?» — удивленно оторвался от лицезрения себя артиллерист. «Втюрился ты! Жених да невеста, соответственно, и тили-тили, и тесто в придачу, факт!» — кряхтя от усердия ответил ефрейтор. «В кого это?» — возмутился задетый за живое Середа. «Мне почем знать? Может, в Нюсю?» — продолжил тему ефрейтор. «Ну ты дал!» — охнул артиллерист. «Тогда в Дьяченку!» — уверенно заявил обритый Бендибиря, аккуратно пошлепывая ладонями по свежевыкорчеванным щекам. Запахло одеколоном. Неожиданно Середа смутился и промолчал. «Факт!» — заявил ефрейтор и, тяжко вздохнув, протянул флакончик воздыхателю. «Пользуйся, пока я добрый, девки это любят, но не больше 3 капель транжира!» Тут же возмущенно завопил он, увидев, что влюбленный что-то многовато себе плеснул душистой жидкости. Ужин поспел довольно быстро. Опять возникли проблемы с посудой, так как многие явились в лес, словно к теще на блины, без ничего. На треть людей посуды не хватало, потому ели в очередь. Имевшие индивидуальные трофейные фляжки и котелки бойцы выглядели, если и не богачами, то уж во всяком случае зажиточными, да и кормили их первыми. Щи с бараниной получились нажористыми и густыми, пахло от них одуревающе вкусно. Одна беда, были они не солеными, хотя поварихи расстарались и даже золой пытались вкус дать. На второе была наконец-то картошка и отварная гусятина, жестковатая, но аппетитная, особенно на фоне безвкусной пшенки. Раненым и больным даже по пол яйца вареного выдали. В общем, праздник удался.